Глава 30. Найди, если сможешь. Риган и Наяда шли через лес, держась за руки. Некоторые участницы оставляли ленточки на ветвях. Кто-то прокалывал пальчики, втирал капли крови в листья папоротника или кору деревьев. Кто-то вешал венки из цветов и виноградной лозы. Девушки с прозрачной кожей и с золотыми локонами оставляли пучки своих волос. Фу, гадость какая! «Как ты оказалась на празднике?» — поинтересовалась идущая рядом водная нимфа. «По приглашению, как и все». Хоуф насупилась, не понимая истинной сути вопроса. «Ты была в компании жнеца мятежных душ. Это он тебя позвал? Разве тебе не противно стоять с ним рядом?» «А тебе-то какое дело? Да что к нему все прицепились?» От Стейнера пахло холодной осенью и дождем, морозным ветром и свежестью, а не мерзостью. «Меня пригласил Божество Исхода», — ответила она коротко. «Сам смерть? Тебя, человека?» — охнула Наяда. «А, вот оно что! Вот почему на меня так смотрят. Совсем вылетело из головы. Ведь пока я не призову силы Верховной Банши, я остаюсь для всех обычным человеком». «Да, я была приглашена лично смертью». Лукавая улыбка коснулась ее губ. «Ух ты, как здорово! Давай дружить! Я Сиера!» — защебетала Наяда. «Риган», — представилась она без лишних слов. Добравшись до озера, все стали разбредаться в разные стороны. Перед началом охоты им сообщили, что они могут использовать магию. Чем это помогло бы Банше, Риган не знала. Стоять и верещать на всю округу — значит сообщить свое точное местоположение. Да, ей хотелось, чтобы Стейнер поскорее ее нашел. Но тот инкуб, который перед началом игры что-то сказал жнецу, отчего у последнего заходили желваки на лице, и взгляд стал убийственным, явно не сулил для нее ничего хорошего. Ведь, скорее всего, причиной была именно она. Да, в этом она почти не сомневалась. Чем глубже участницы удалялись в чащу, тем обнаженнее становились. Нижние сорочки, корсеты, трусики — все раскидывалось по лесу. «Если бы я была Стейнером, куда бы пошла себя искать?» Но она не следопыт, ведь это жнец выслеживал мятежные души, а она всегда семенила за ним. По данным на карте, лес заканчивался обрывом, за которым простиралась широкая река. В похожем месте они впервые встретились, правда, на берегу моря. Так себе логика, но это лучше, чем прятаться в темном лесу. Тем более затмение приближалось. Риган подхватила подол платья, и, пробираясь сквозь лесную чащу, направилась в сторону обрыва, молясь, чтобы Стейнер нашел ее первым. Густой, спокойный лес закончился, и окончательно запыхавшаяся Хоуф рухнула на землю, часто дыша. Стопы ломило, поэтому первым делом она сняла туфельки на небольшом каблучке и стала разминать пальцы. Перед ней была полоса берега, на котором росли одинокие сосны. Самые стойкие приютились прямо на краю. Их внешний вид напомнил ей жнеца. Поднявшись, она подошла к обрыву и приложила ладонь к стволу. Крепкие корни оплетали поверхность земли и позволяли долго сопротивляться капризам природы. Закрыв глаза, она представила образ жнеца в черном кителе. Высокий, широкоплечий, поджарый. Всегда гладко выбритый подбородок, широкий лоб и высокие скулы, пухлые губы и карие глаза. В первую их встречу они были безжизненно холодными. Постепенно она увидела в них крохотный огонек зарождающейся жизни, а сегодня разглядела пламя, от которого хотелось раздеться. «Пожалуйста, найди меня», — тихо прошептала Банша и прикоснулась к серебряной вязи на запястье. «Риган!» — разнеслось эхом по побережью. Она повернула голову к лесу и увидела, как из него выбегает жнец. Он остановился, когда их взгляды встретились. Грудная клетка ходила ходуном. Он пытался отдышаться, упершись ладонями в колени. Верхние пуговицы кителя были расстегнуты. «Слава божествам, я тебя нашел первым!» С надрывом пропыхтел он и протянул раскрытую ладонь. «Уходим отсюда. Достаточно приключений». «Хорошо, сейчас только туфли возьму», — поддакнула ему Риган и поскорее направилась к обуви. «Но в наказание за то, что меня бросил, испечешь мое любимое шоколадное печенье». Оттянув воротничок рубашки и все еще тяжело дыша, жнец согласился. «Хорошо, испеку». Хоуф обула запачканные в земле туфельки, одной рукой ухватила подол платья, второй подобрала достаточно большой камень и со всей силы запустила в голову мужчине. Удар пришелся в висок. Из рассеченной кожи полилась кровь. «Ай, с ума сошла!» — гаркнул жнец, прижав ладонь к ранению. «Я люблю печенье с корицей, и Стейнеру об этом хорошо известно!» — прокричала Риган, отбежав подальше. Лицо исказил звериный оскал, продемонстрировавший белоснежные клыки. «Что еще меня выдало?» «Твой шалопайский вид. Даже в пылу сражения с мятежными духами Стейнер выглядит идеально». Показав язык, банша отступила еще на пару шагов. Инкуб стер рукавом текущую по виску и шее кровь, выпрямился. «Что ж, охота закончилась. Я тебя нашел и хочу насладиться вкусом победы». «Но не поймал, так что иди еще порыскай по лесу и поищи кого-нибудь позговорчивее». Хоуф уперла руки в бока. Кальт склонил голову на бок и стал внимательно осматривать стоящую напротив девушку. А Риган, в свою очередь, сверлила его пристальным взглядом, не сомневаясь в том, о чем он сейчас думает. Наверняка он сразу еще в беседке понял, что она человек, и задался вопросом, какого беса она делает на празднике, на котором собралась вся нечисть и светлое существо. К тому же за нее вступился сам лорд Смерть. Да уж, непростая задачка попалась этому рогатому козлу. «В чем подвох?» Прищурив глаза, он сделал небольшой шаг навстречу. Когда Риган получила приглашение на бал, Стейнер сообщил, что такой праздник посещают только сильнейшие из миров, их помощники и те, кто имеет отношение к божествам. Никаких низших демонов, пикси, фей, домовых и луговиков там не встретить. А значит, все гости — опасные, коварные и могущественные существа. Кальт — владыка демонов похоти. Значит, вытаскиваем туз из рукава. Риган глубоко вдохнула и закрыла глаза. В голове зашептали голоса. С каждой секундой гул нарастал. По телу прошла вибрация. Инкуб наблюдал, как волнистые черные волосы меняют свой цвет и становятся белоснежными. Как человеческая суть меняется на естество банши. А когда поток магии дошел до него, то он понял, что предвестница смерти — венценосная особа. «Королева душ? Как это возможно? А что тогда с Малией?» Ответа он не получил. Хотел было что-то еще крикнуть, но не успел. Риган закричала. Истошный вопль пронзил слух Кальта. По голове словно били молотом. Тело горело, как если бы он прыгнул в расплавленный металл. В глазах потемнело, а из левого уха потекла кровь. Одна из барабанных перепонок не выдержала королевскую арию и лопнула. Демон рухнул на землю и зажал уши. Вопль тише не становился, а наоборот, нарастал. Собрав как можно больше демонической энергии в ладонь, он метнул воздушный поток в банши. Риган кубарем покатилась по траве, гонимая порывами ветра. Остановиться ей помогла сосна, в которую она влетела. В глазах замерцали звезды. Сильный рывок вверх только усугубил ситуацию. Широкая ладонь легла на рот, и в нос ударил металлический запах крови. С трудом раскрыв глаза, она встретилась с золотым взглядом. «Не вздумай кричать снова!» Вырваться из объятий демона было невозможно. Он крепко прижал ее к себе, стиснув руки в захвате. Широкая ладонь охватила пол лица и удерживала в неподвижности. «Отпусти ее!» «Ты припозднился!» Инкуб облизал губы и, приподняв банши, резко развернулся. «Посмотри, ягодка, кто за тобой пришел?» Он медленно повернул Хоуф спиной к себе и наклонил ее голову в бок. Она не могла пошевелиться, а когда демон похоти провел горячим языком вдоль ее шеи, то больше всего ей хотелось. «А-а-а-а!» Простонала она тихо и закатила глаза. «Вот это правильная реакция!» — заурчал инкуб ей на ухо. Стейнера от Ригана Кальта отделяло около 20 шагов. За их спинами был обрыв и глубокая бурная река. Как назло, на ум ничего не приходило, а противостоять высшему демону — очень сложная задача. Броситься в лобовую, вступить в диалог, набросить аркан. Как поступить? «Кальт, отпусти девушку. Давай решим все по-мужски». Спокойным тоном начал переговор жнец. «В реку отпустить?» — усмехнулся инкуб. «Ой, а что я только что прочитал в твоих глазах? Неужто страх? Какие красивые эмоции я вижу на твоем лице, Стейнер. Маска боли и отчаяния». Он явно издевался. «Клянусь силой, дарованной мне смертью, если с ее головы упадет хоть волос, я развею тебя по мирозданию». «Ты взорвавшийся мальчишка!» — взревел демон. «Считаешь то, чем мы занимаемся, чем-то мерзким, порочным и грязным? Посмотри на нее!» Широкая ладонь, испещренная золотыми письменами, стала спускаться от лица Хоу в груди и сжала ее, вырывая из девушки стон. Стейнера начала трясти. Не только от злости, но и от безумного желания. Магия Кальта вихрилась в воздухе, и больше всего доставалась Риган. Жнец жадно наблюдал, как ее груди в декольте вздымались от частого дыхания, как лицо раскраснелось. Не осталось незамеченным и то, что она свела от возбуждения ноги. Когда она издала сладкий стон, все мысли вылетели из головы. Но в блаженном беспамятстве Стейнеру долго находиться не пришлось. Яркая вспышка сбросила морок. В руке демона горело пламя, и он приближал его к лицу девушки. «Остановись, хватит!» — проорал жнец. «Ладно», — без энтузиазма проговорил Кальт. Потушил огонь и, отпустив Риган, тихонько толкнул в спину. Лицо инкуба озарила лучезарная улыбка, а потом он зашелся хохотом. Ни Стейнер, ни Риган не могли пошевелиться, лишь непонимающе смотрели на смеющегося. «Ох, Стейнер, видел бы ты свое лицо! Я и представить не мог, что ты можешь так бояться!» Сквозь короткие рваные вдохи пытался поговорить демон. «Ну что ты встала, как истукан? Беги к своему жнецу, беги!» И хлопнул в ладони перед лицом девушки. Стейнер раскинул руки, словно собираясь заключить в них весь мир, но ему была нужна только одна душа. Риган сорвалась с места, как стремительный порыв ветра, и только когда ее хрупкое тело оказалось в его объятиях, он смог, наконец, сделать первый вдох. Скорее всего, он до этого и не дышал вовсе. Жнец сильнее прижал к себе девичье тело и уткнулся носом в распущенные волосы. Аромат сочной малины и спелой смородины защекотал ноздри. «Ты не представляешь, как меня бесило твое безэмоциональное лицо!» Голос инкуба вырвал жнеца и банши из приятной эйфории близости. «Каждый раз, когда ты спускался в наш мир забирать мятежную душонку, ты воротил от моего вида нос и считал, что тебя это не касается. Ты воспитанный, возвышенный, целомудренный, а мы — чистое зло и порок». Демон поднял палец вверх. «Вы сами запираете себя в оковы и разъедаете изнутри. Ни инкубы, ни суккубы. Никто из демонов похоти никогда не заставлял людей делать что-либо». Кальт сделал пару шагов к стоящей в обнимку паре. Щелкнул пальцами, и в его руке появился плетеный венок из красных маков. Продолжая неспешно приближаться, демон вновь заговорил. «Скажи мне, ягодка, разве в беседке я целовал тебя насильно? Ведь у тебя был шанс уйти, когда мы всматривались в лица друг друга. Я был в своем обличье. Это ты видела во мне Стейнера и желала его». Подойдя вплотную, инкуб опустил венок из маков на голову банши. «Ну а ты?» Золотые глаза всматривались в лицо жнеца. «Неужто куску льда нашлось, что защищать и за кого бояться? Оказывается, ты не пень бесчувственный». Кальт оценивающе осмотрел влюбленных, заглянув в их сердца. «Красивые. Пронесите эту красоту сквозь века. Хебгал Нью Осустур». И, щелкнув пальцами, исчез. «Он сказал, что без любви нет смысла жить», — ответил Стейнер на читаемый во взгляде Риган вопрос. «И он прав». Не дав себе ни секунды на сомнение, он жадно впился в нежные, сладкие губы, и они ответили ему взаимностью.